тою порою утех и любви удовольствовав душу, нежно-веселый вели разговор Одиссей с Пенелопой. Все рассказала она о жестоких, испытанных ею дома обидах, как грабили дом женихи беспощадно, сколько быков круторогих и коз, и овец, и свиней там съедено ими, и сколько кувшинов вина дорогого выпито. Выслушав все о себе, в свой черед рассказал он, сколько напастей другим приключил, и какие печали сам испытал, и внимала с весельем она, и до тех пор сон не сходил к ней навежды, покуда не кончилась повесть. Он рассказал, как вначале ограбил киконов, как прибыл к людям, которые лотосом сладким себя насыщают, что потерпел от циклопа, и как за товарищей зверски сожранных им отомстил, и от гибели спасся плачевный, как посетил гостелюбца Эола, который радушно принял его, одарил и отправил домой, как в отчизну злая судьба возвратиться ему не дала, как обратно в море его вопиющего жалобно буря умчала, как принесен был он брегу лихих листригонов, они же разом его корабли и сопутников медно обутых всех истребили, а он с остальным кораблем чернобоким спасся. Потом рассказал он о хитрых волшебствах Цирцеи, также о том, как в туманную область Аида, в котором душу Тересия велено было спросить, быстроходным был приведен кораблем, там умерших товарищей тени встретил и матери милой отшедшую душу увидел. Как он подслушал сирен, сладострастно-убийственный голос, как меж плавучих утесов Харибды и Скиллы, которых смертный еще ни один не избегнул, прошел невредимо, как святотатно товарищи съели быков Гелиоса, как в наказание за то был корабль их губительным громом Зевса разрушен и всех злополучных сопутников бездна вдруг поглотила, а он, избежав истребительной Керы, к брегу Агигии острова был принесен, где Калипсо нимфа его приняла, и, желая, чтоб был ей супругом, в гроте глубоком его угощала, и даже хотела дать напоследок ему и бессмертие, и вечную младость. Верного сердца, однако, его обольстить не успела. Как принесен был он бурей на остров людей фиакийских, с честью великой его, как бессмертного бога принявших, как, наконец, в корабле их он прибыл домой, получивший множество меди и злата, и рис драгоценных в подарок. Это последнее он рассказал уж в дремоте, и скоро сон прилетел, чарователь тревог, успокоитель сладкий.